Глава 9. Тамара шла по темной улице и винила в своих бедах то Гулю, то Савелия. Лишившись поддержки жителей подземелья, она осталась совсем одна, и это одиночество было невыносимым. Внутренний голос советовал совсем по-взрослому: «Тамара, возвращайся домой. Там ждут бабушка, мама, Сенька. Наверняка еще кто-то родился». Но желание быть взрослой преобладала. Тамара ощущала себя чуть ли не самой взрослой во всем мире. Присев на ступеньки уже не работающего магазина, она смотрела на небо. Вдруг услышала чьи-то шаги. Старик с тростью подошел к ней и спросил: «Не заблудилась? Ночь на дворе, а ты сидишь, домой бы шла». Тамара вскочила на ноги. «Давай я тебя провожу. Куда идти?» «Туда», — Тамара показала в сторону. Старик схватил ее за руку и потянул за собой. Шли медленно. Он то и дело останавливался, опираясь на трость. «Что-то ты забралась далеко», — сетовал он, уже с трудом дыша. «Давай передохнем маленько». Он присел на скамью, Тамара рядом. «Думаешь, я не знаю, что ты меня кругами водишь», — произнес старик. «Мне прогулка ночная на пользу, а вот тебе и спать пора. Пошли теперь ко мне. До утра побудешь, а потом пойдешь туда, куда не дошла». В голосе старика было столько сочувствия, столько доброты, что Тамара согласилась. Удивительно, но старичок жил неподалеку от того места, где Тамара приняла решение пойти с ним. На первом этаже довольно приятного на вид дома старик открыл дверь. В комнате пахло булочками. «Ты чего поздно?» — послышался из глубины квартиры голос. «Да вот, задержался. Гостю привел». Тут же рядом с Тамарой оказалась пожилая женщина. Она взяла девочку за руки и произнесла: «Довольно проста и несчастна, одета бедновато. Возможно, беспризорница. Хорошая гостья». Старик при этом отставил трость в сторону и расшнуровывал свои ботинки. «Помыть ее надобно, приодеть». Женщина уже несла ведро с водой. Задернула ширму и приказала Тамаре раздеться. Девочка отказалась. Вдруг стало страшно. «Ты чего? Отказываешься от водных процедур? Очень зря. Я накормлю тебя пончиками со вкусными конфетами. Ты просто должна помыться. Иначе зловонный уличный запах сделает мою квартиру совсем неприятной». Женщина поморщилась, вздрогнула, и на ее руках появились крупные мурашки. Тамара стала вспоминать, когда мылась в последний раз, и даже ужаснулась. Она вдруг вместо ароматных булочек стала чувствовать собственный неприятный запах. Тут же разделась. Женщина посмотрела одобрительно, вручила ковшик и сказала: «Сама справишься?» Тамара кивнула. Женщина не обманула. Конфет подала Тамаре столько, сколько она никогда не ела. Старика уже не было видно. Тамару положили на кухне. Мягкая перина была расстелена прямо на полу. Белоснежные простыни, казалось, ослепляют. Сон, как назло, не шел. Тамара ворочалась. «Подожди», — услышала она вдруг. «Не спит еще. Слышишь? Дышит прерывисто, ворочается. Обожди. Лучше ее утром немного задержать». Внутри все похолодело. Тамара стала прислушиваться к голосам, но предательски наступал сон. «Хорошо, что сама себя обслуживает. Не маленькая, конечно, но приспособленная». Утром Тамара побоялась открыть глаза. «Конфет хватит», — услышала она голос старика. «Достаточно. Иди уже звони с соседней улицы», — ответила ему женщина. Тамара боялась даже пошевелиться. «Вставай», — услышала девочка. Тамара накрылась с головой одеялом. Женщина подошла к ней, стащила одеяло. «Ты такая, Соня, поднимайся, срочно!» Руки и ноги онемели. Сердце колотилось, как у выпавшего из гнезда воробушка. «Да на тебе лица нет, никак заболела». Женщина положила на лоб Тамары свою холодную, костлявую руку. «Конечно, Иван Абрамович ничего лучшего не придумает. Ну что ж, пойди, поешь маленько и ждем». «Чего ждем?» — дрожащим голосом поинтересовалась Тамара. «Ничего, а кого? Ивана Абрамовича ждем». «Да ты не дрожи так! Иди поешь!» Тамара долго ковыряла ложкой в тарелке. Есть побоялась. Женщина крутилась перед зеркалом, перемерила штук 10 платьев и ворчала все время. «Все не то, все не так. Как я это раньше носила?» Воспользовавшись занятостью хозяйки квартиры, Тамара тихо прошла к входной двери. Осторожно дернула за ручку. Дверь оказалась закрытой. Услышав шорох в коридоре, женщина оказалась рядом в одно мгновение. «Куда ты собралась? Не нужно убегать. Тебе нужно дождаться Ивана Абрамовича». После этих слов дверь открылась. Уже с порога вчерашний старичок сказал. «Сонечка, этот твой телефон ни черта не звонил. Мне пришлось Ивана вызволять прямо с работы. Он недоволен слегка. Вот, вместо себя прислал помощника. Герман Иосифович взглянет на девочку». Тамара стояла за женщиной. Она не понимала, о чем речь. Подкупала только то, что глаза ее ночного знакомого светились добром. Но Тамара все равно чувствовала какое-то напряжение. Герман Иосифович, очень молодой парень, с высокими бровями и невероятно белым лицом, уставился на Тамару. Она отвернулась. Он подошел ближе, положил свои руки на ее плечи, повернул в одну сторону, потом в другую и сказал. «Хм, боюсь, не подойдет». Женщина резко оттолкнула Германа от Тамары, встала опять перед ней и произнесла. «Знаете ли, как вас там? Герман Иосифович, кажется. Так вот, вы, наверное, не догадываетесь, кто перед вами. Это очень печально. Девочку я вам не отдам. Идите уже, но передайте Ивану Абрамовичу, что Софья Федоровна ни разу не ошибалась за все годы. Ни разу! Так и передайте. Он вас за это вовсе не похвалит. Прощайте». Женщина стала выталкивать гостя из квартиры. Ночной знакомый встал в дверях и закричал. «Соня, уймись, родная! Он же даже ничего не сказал. Он просто высказался. Не подойдет, может быть, ее платье или волосы. Это все поправимо. Правда ведь, Герман Иосифович?» Но парень сделал недовольное лицо. Его брови уползли на середину лба. Тамара уже довольно заинтересованно смотрела на происходящее. «Я ни капли не передумаю», — Герман даже топнул ногой. «И если Иван Абрамович позволит себе усомниться в моем вкусе, то я больше с ним работать не буду. Вы можете говорить о ее волосах, губах, коротких пальцах. Она не подходит, в конце концов». Герман даже взвизгнул и еще раз топнул ногой. «В конце концов, это моя пьеса. Я написал ее, имею полное право выбрать сам. Сам!» Он оттолкнул старичка да так резво, что у того выпала из руки трость и выбежал из квартиры. Сонечку трясло. «О, мои бедные уши!» — причитала она. «Что это я тут сейчас услышала, божечки? Неужели это был сон? Вот этот вполне себе хамоватый помощник позволил сказать мне против? Ронечка, ты это слышал? Ты это слышал? Немедленно собирайся. Я хочу решить это недоразумение раз и навсегда». Софья Федоровна повернулась к Тамаре, взяла ее руку в свою, долго рассматривала пальцы. «Да, он прав только в этом. Пальцы коротковаты, но Роня, она же будет расти». «Сонечка, поступай, как знаешь, но ты, мне кажется, слишком накручиваешь свою значимость. 4 года назад ты ушла из театра. Спор ваш так и не удалось решить. Твое счастье, что сейчас Иван Абрамович у руля. Но ты должна быть сдержаннее, Соня». Женщина так зло посмотрела на старичка, что тот попятился назад, выставил вперед ладони и произнес. «Все, все, все. Не смею спорить и что-то еще высказывать. Решим все на месте». Соня ехидно улыбнулась. «Девочка, жди меня здесь. Я приведу себя в порядок, и мы восстановим справедливость». Когда Софья Федоровна скрылась в комнате, старичок подошел к Тамаре близко и прошептал. «Актрисы такие чудные почти всегда. У нее так всю жизнь вспыльчивая, нетерпеливая, очень скандальная, но добивается своего. Сонечка посещает только одну репетицию перед премьерой, Остальное время она учит роль и делает все блестяще. «Нам просто нужна очень простая деревенская девочка, что-то между ребенком и подростком. Я тебя вчера увидел и решил, что ты подходишь невероятно. Но вот тут оказалось, что рост не тот. Считаю, что это вовсе не беда, там не было таких ограничений. Понимаешь, если тебя утвердят на роль, Соня получит компенсацию. Таковы у нас в театре правила. Вот она и спорила. Ей нужна эта компенсация. Наш сын, наш дорогой мальчик, очень болен. Он стал жертвой нападения, случайного нападения. С нас постоянно требуют деньги, но при этом к нему не пускают. Вот уже 2 месяца мы зарабатываем как можем. Соня вынуждена была вернуться в театр. Там ей помогают, поскольку она уникальная актриса. И вот теперь нам нужно обязательно тебя туда внедрить. Месяц подходит к концу. Нам уже нечем платить. Я с болью вспоминаю свою кожаную галантерею. Может быть, помнишь, на Покровском бульваре стояло круглое здание. Тамара помотала головой. Его построили в 1912 году по проекту голландского архитектора. Всем руководил мой отец. Мы работали вместе. В 1929 году я еще позволял себе держать галантерею. Но потом меня оттуда попросили. Я был последним владельцем на бульваре. Меня держали ровно до тех пор, пока были заказы на перчатки. Как будто в 1930 году они уже стали не нужны армии. Тамара слушала с интересом. Удивлялась тому, что ее хотят сделать актрисой. Ее, беспризорного ребенка в плохой одежде, немытую и с короткими пальцами. Но само по себе предстоящее мероприятие привлекало. Соня одевалась долго. Старик успел еще рассказать, как играет Соня в театре. «И даже невежественные мужики, что нынче в высокой моде, сварщики, стекольщики, сталелитейщики и прочие, ценят высоко ее актерскую игру. Хотя, скажу по секрету, у них в головах нет вещества, чтобы оценить игру. Нет такого вещества, которое присутствовало раньше. И я опечален глубоко этим, но...» Роня вздохнул тяжело. «Выбирать нынче не приходится. За это могут и головы лишить, поэтому все, что я тебе рассказал, забудь». Софья Федоровна вышла в коридор, шурша белым пышным платьем. Роня ахнул. «Сонечка, ты прекрасна! Но почему именно это платье? Мы же идем не на бал. Ты будешь очень привлекать внимание. Может быть, тебе стоит быть скромнее». «Трость не забудь», — сказала недовольно Соня. И проплыла мимо Тамары и мужа. На улице все прохожие оглядывались. Впереди шла Соня с большим веером в руках. Шла довольно быстро. Тамара не успевала и передвигалась перебежками. Роня тоже шел быстро. Трость отстукивала каждый шаг. У здания театра Роня перекрестился. Соня ворвалась в открытую дверь вихрем. В холле она прокричала. «Иван Абрамович! Иван Абрамович! Ох, как вы мне сейчас нужны! Иван Абрамович!» Из помещения с очень низкой дверью выглянул потрепанный мужчина. Его лицо было заспанным. Он потер глаза. Прихрамывая, подошел к горланищей Софье Федоровне. За ним семенил Герман Иосифович. «Сонечка», — прошептал заспанный, — «ты прекрасна и говорлива, но позволь мне принять тебя несколько позже. Дело в том, что машина, которая везла вчера нас с выступления, сломалась, и домой пришлось добираться пешком. Я не разрешил в машине оставить костюмы, а они довольно тяжелы. Я тебя обязательно выслушаю, но только посплю, Сонечка. Ты же знаешь, если я сонный, то разговора не будет». Соня недовольно усмехнулась, схватила Тамару за руку и выкрикнула. «Вот! Она будет играть, и это без обсуждения!» «Нет!» — взвизгнул Герман. «Сонечка, забери девочку, дай же мне поспать. Ты можешь прямо здесь подождать меня. Идите в зал. Там сейчас накрыт стол, можете поесть и отдохнуть. Мне нужно чуть больше часа. Вас обслужат и накормят. Гуля! Гуля!» Невыспавшийся кричал так громко, что Тамара невольно закрыла уши руками. Все остальные не закрывали, видимо, привыкли. «Гуля! Гуля!» «Иван Абрамович!» — услышала Тамара до боли знакомый голос. «Я сейчас вешаю шторы. Простите, я спущусь и подойду». «Спускайся прямо на шторе! Быстрее же, иди сюда!» Девушка вышла из той же комнаты с низенькой дверью. Тамара не ожидала ее увидеть. Гуля заметила ее, но совершенно не подала виду. Она услужливо поклонилась перед Иваном Абрамовичем и произнесла. «Я все слышала. Накормить, напоить и развлечь. Добрых снов, Иван Абрамович. Все будет хорошо». «Ох!» – пропела Соня. «У тебя новая помощница. Красивая, однако, черненькая. Ты не думал поставить ее вместо Петровой?» «Обижаешь, Софья Федоровна», — гордо произнес Иван Абрамович. «Она уже давно вместо Петровой». Тамара смотрела на Гулю с неподдельным восхищением, но испытывала к ней невероятную зависть. Гуля с момента ухода из подземелья изменилась, стала более женственна, взрослее. Вела себя при этом довольно смело среди актеров и еще позволяла подшучивать над главным в театре Иваном Абрамовичем. «Вы только не до утра спите!» — крикнула она ему вслед. «А то проснетесь и опять начнете вспоминать, какой нынче день и час, а то еще хуже, какой город!» Софья Федоровна засмеялась. «Боже мой, Иван Абрамович 30 лет так и путает города!» Стол был накрыт для высших чинов, которые должны были прийти на спектакль. Без цензуры спектакли частного театра на публику не выпускали. Бывший директор театра после трех запрещенных пьес демонстративно ушел, не дождавшись советов по изменению сюжета. Его место занял Иван Абрамович, бывший ранее заместителем. С приходом его к руководству спектакли стали выпускать регулярно. Все потому, что он стал серьезно относиться к содержанию и предугадывал все моменты, которые могли не понравиться власти. Новые актеры задерживались ненадолго. Маленькие кассовые сборы и почти нищенское существование очень быстро заставляли актеров покидать театр. При этом Иван Абрамович тратил на привлечение артистов почти все свои деньги. Он доверял вкусу и профессионализму Софьи Федоровны и платил ей довольно много. Софья знала, что Иван делает это ради ее сына, но ни разу об этом не намекнула. Никогда еще Тамара не видела такого богатого стола. Глаза разбегались, живот начинал урчать от одного вида тонко нарезанной буженины, от миски с черной икрой, от чернослива с выступающими из него орехами. Софья Федоровна подошла к стулу и терпеливо ждала, пока Роня не поможет ей присесть. Сам он поставил трость у входа и вполне себе бодрым шагом подошел к столу. Тамаре все не терпелось поговорить с Гулей, но девушка ее как будто и не знала. За столом Тамара набросилась на еду. Соня при этом даже не дотронулась до приборов. Когда Гуля спросила у нее, отчего та не пробует ничего, Соня ответила: «Пусть этот голодный ребенок утолит свой голод. Я ведь могу что-то съесть, а ей не достанется. Один раз можно дать себе волю. Но впредь, Тамара, ты должна понимать, что так много есть вредно. Твоя фигура станет неартистичной». «Она и сейчас неартистична. Я только ради Ивана Абрамовича закрою на это глаза. Уж я ему обязан». Герман Иосифович присел за стол так изящно, словно барышня. Он поправил свою прическу, погладил брови. Тамара не удержалась и засмеялась. Недоуменный взгляд Сони заставил ее замолчать. «Милая моя», — начала Соня, — «ты сидишь в обществе интеллигентных людей. Позволь нам себя в таком обществе и чувствовать. Какие-то насмешки можно оставить вне стола. Можно встать, присесть на диван, что-то спросить у Германа Иосифовича по твоей будущей роли. Но за столом, прости, никто твои слюни терпеть не станет. Я, пожалуй, откажусь от еды». «И я», — сказал Роня и небрежно отодвинул от себя тарелку. Гуля при этом промолчала. Она взяла кусочек хлеба и щедро намазала его икрой. Подала Герману. Тот взял, кивнул Гуле. Когда съел, произнес: «Гулечка, ты очень заботлива!» Девушка расцвела от похвалы. Когда Герман съел около 10 бутербродов, они с Гулей пересели на стулья в зале и украдкой стали целоваться. Для Тамары это было шоком. Гуля при этом выглядела счастливее, чем когда находилась рядом с Савелием. Но при этом сам Герман вызывал невероятное отвращение. Его высокие брови уродовали лицо настолько, что Тамара невольно дергалась, встретившись с ним взглядом. Софья Федоровна устроилась в большом кресле за кулисами. Там обычно сидел Иван Абрамович во время репетиций или спектакля. Очень мелодичный храп отрывался от Сониного рта, летел под потолок, становился там эхом и исчезал. Слышалось это так. Роня сидел рядом с женой на стуле и то и дело склонял голову так сильно, что потом дергался от неожиданности. «Сонечка», — шептал он иногда, — «душа моя, прошу тебя не петь, побойся Бога и людей, что тебя окружают». Соня отвечала только храпом. Тамара не знала, сколько прошло времени, даже не заметила, как зал покинули Герман и Гуля. Звучало у Тамары в ушах даже тогда, когда Соня проснулась. «Что-то Иван Абрамович совершенно не торопится». «Он придет, Соня. Ты же знаешь, что если он не выспится, то разговора не будет», — высказался Роня. «Знаю, поэтому терплю». Все, что происходило сейчас, для Тамары было в диковинку. Люди, с которыми она повстречалась меньше суток назад, были какими-то чудными, все кроме Гули. Но та уже успела вернуться без своего обожателя. Даже присела рядом с Тамарой, но упрямо делала вид, что они незнакомы. Зал вдруг стал заполняться людьми. Небольшая группа расставляла на сцене декорации. Гуля ушла и вернулась в несуразном коричневом платье с висящими на нем ветками дерева. Тамаре стало интересно. Началась репетиция. Гуля слилась с декорациями. В спектакле она была деревом. Тамара от души позлорадствовала. Даже посмеялась, еле слышно. «Гуля, дерево!» – прошептала она и передразнила Ивана Абрамовича. «Обижаешь, Софья Федоровна, она уже давно вместо Петровой». Актеры играли довольно сносно. Так сказала после окончания репетиции вернувшаяся из-за кулис Соня. Она делала замечания и даже пару раз выходила на сцену и показывала, как лучше сыграть. Удивительно, но актеры благодарили и кланялись. Софья при этом расцветала. Тамара смотрела на эту жизнерадостную женщину и думала, что та всегда такая. Но тогда еще девочка не знала, сколько боли в том радостном с виду сердца. На репетиции второго спектакля появился Иван Абрамович. Он долго тер глаза и ворчал, что больше никогда не будет возвращаться с гастролей на машине. «Ну, право же, лошадь так никогда не подведет, не подведет! А тут я даже надорвался, и теперь не знаю, как мне быть с этой болью». Тамара все смотрела на дерево Гулю и злорадствовала. «Ты будешь деревом, а я актрисой». Гуля тем временем сняла с себя этот неприятный костюм и облачилась в длинное черное платье. Задняя часть платья тянулась за ней. Его потом подобрал Герман и проводил Гулю на сцену. По сюжету Гуля была пантерой. А как она пела! Тамарина сердце трепетало. Опять появилась зависть. Гуля в этом платье выглядела как царица. Тамаре даже казалось, что другие актеры подходят к ней слегка приседая, как бы преклоняясь. Гуля была прекрасна. Только сейчас Тамара заметила широкие браслеты на ее запястьях. Они тоже были черного цвета, но с белоснежными камнями. «Кошка и рождена не зря, я достойна короля. Звери все в округе от меня в испуге. Кошка и рождена не зря, позовите короля. Звери все по норам, лев прибудет скоро». Голос Гули был божественным, она играла им даже больше, чем телом. Второй куплет пела, сидя в кресле и при этом извиваясь в нем. «Точно кошка!» — восхищалась и завидовала Тамара. Потом на сцене появился Лев, Герман Иосифович, в блестящем коричневом плаще и длиннополой шляпе с имитацией гривы из рыжих кудрявых волос. Он тоже запел. Не так артистично, как Гуля, но тоже вполне приятно. «Прибыл к вам лесной король, обслужить меня изволь. Я не стану долго ждать, я могу тебя сожрать». После этих слов Гуля-пантера зашипела, король Герман зарычал. Началась схватка, из которой король вышел с общипанной шляпой. Кусок его гривы был в зубах у Гули. Другие актеры зааплодировали. Иван Абрамович даже охрип, крича: «Браво, браво, Гулечка! О, твой голос сведет меня с ума!» — кричала и Соня. Роня поднялся на сцену и поцеловал Гуле руку. Она блистала. Тамара встала и ушла на самый последний ряд. Попыталась спеть Гулину партию. «Кошкой рождена не зря, я достойна короля, звери все в округе от меня в испуге». Но не получилось ничего сверхъестественного, что очень озадачило и разозлило ее. Когда закончилась репетиция, Иван Абрамович долго о чем-то разговаривал с Софьей Федоровной, Роня беседовал с Гулей. «Я восхищен», — говорил он дрожащим голосом. «Раньше я думал, что лучше Петрова и Пантеру никто не сыграет. Теперь я вынужден признать свои умозаключения ошибочными. А вот этот клок шерсти в зубах — просто шедевр! Это успех! И самое главное, никакая цензура вам не помешает сыграть перед публикой. Это я вам обещаю!» Гуля так и не подошла к Тамаре. Прямо со сцены под руку ее забрал Герман. Тамару подозвал к себе Иван Абрамович уже после долгого разговора с Соней. Смотрел на девочку, просил наклониться, покрутиться, присесть. Она старалась все выполнять так, как это сделала бы Гуля. «Переигрывает», — сказал Иван Абрамович, насмотрелась на других. «Не нужно так делать. У тебя должна быть своя динамика и мимика. Подражать сильному очень хорошо, но играть так, как он, провально». Тамара плохо понимала слова Ивана Абрамовича. Уже на прощание он обратился к Соне. «Софья Федоровна, приходите завтра в бухгалтерию. Попробуем из вашей беспризорницы сделать что-то путное». Ночью Тамара почти не спала. Так волновалась, так боялась завтрашнего дня. Но утром в театр не пошли. Роня вернулся из больницы с плохими новостями, и от них Соня слегла. Муж был подавлен не меньше жены. Тамара еще спала, когда он вернулся. Проснувшись, увидела, как Роня сидит за столом над стопкой денег и плачет. Он бормотал себе под нос: «Сонечка, так и сказали. Рудольф Моисеевич, идите домой. Идите домой». Было слышно, как Соня стонет и плачет. Тамара вела себя смирно. Вечером в квартиру Софьи Федоровны и Рони стали приходить люди. Первым явился Иван Абрамович. Он похлопал Роню по плечу, что-то сунул ему в руки. Тот дрожащими руками отложил сверток. Позже пришли Гуля и Герман Иосифович, а за ними и другие актеры театра. Только тогда Тамара поняла, что сын ее благодетелей умер. Прошло 2 недели. Соня, бывало, ходила по квартире бесцельно. Постоянно натыкалась на стулья и шкафы, много охала и плакала. В квартиру стала приходить миловидная женщина Сима. Она мыла полы и готовила. Но к еде, кроме Тамары, никто не притрагивался. О театре Соня и Роня не говорили. Они вообще ни о чем не говорили, и Тамару даже не замечали. Ей казалось, что если она уйдет, то никто останавливать не будет. А уходить не хотелось. Все Тамару устраивало в ее новой жизни, и она мысленно благодарила Бога за ночную встречу. Когда ложилась спать, представляла себя на сцене театра в черном гулином платье. Очень тяготила ее зависть. Она брала над девочкой всю власть. Тамара даже желала Гуле смерти прямо на сцене. Так и представляла себе, как Гуля падает и умирает, а она, Тамара, ее заменяет. И от этих мыслей внутри разгорался какой-то сильный пожар. Лицо краснело, руки дрожали, сердце готово было выпрыгнуть из груди. И засыпая, Тамара уже слышала, как актеры оплакивают Гулю, как плачет Герман Иосифович. Как он приходит к Тамаре и на коленях просит заменить Гулю и вымаливает прощение за свои прошлые слова. Тамара верила, что так и будет. О том, что спектакль «Лесная любовь» одобрен к показу, Иван Абрамович сказал Соне лично. Она улыбнулась, но не поздравила. Лишь кивнула и ушла к себе. Рудольф Моисеевич и директор театра безмолвно отмечали это событие. Когда Иван Абрамович ушел, Роня запел. Соня недовольно кричала из своей комнаты. «Напился! Как же ты мог, Роня? В такие трудные для меня дни ты отдал душу зеленому змею!» Но Роне было все равно. Он голосил громко, но красиво. Тамара вдруг вспомнила песню «Пантеры», и ее тотчас запел Роня. Потом он пел о девушке, потерявшей своего любимого на войне. Тамара даже всплакнула. «Я выхожу за околицу, плачу под ивами. Как мне теперь успокоиться? Чувства не сгинули. Как без тебя мне прожить в этом мире безрадостном? Я не могу не любить. И не знаю, за что все нам. Пули свистели, неистово сердце корежили, раны на теле, и ты умираешь, о боже мой! Раны на сердце, и я умираю под ивами. Мне никуда и не деться, ведь чувства не сгинули». Голос Рони временами дрожал. «Знаешь, Тамара, впервые за много дней обратился Рудольф к девочке. Эту песню наш сын очень любил. Ее пела актриса, которая ушла за год до него. Вот так вот. Осталась только песня от них. Они были удивительной парой, Леня и Яффа. Спите, дети мои». «Опять ты поешь эту песню!» — возмущалась Софья Федоровна. «Всю душу ею вынул, все сердце искорежил!» За завтраком на следующее утро появилась Соня. Она так же изящно, как и раньше, присела на свой стул, выпила стакан воды, засекла полчаса на своих миниатюрных часах и произнесла. «О, ты до сих пор здесь?» Тамара удивилась. Она перестала есть и виновато опустила голову. «Странно», — произнесла Соня и замолчала. Тамаре стало страшно. Она уже представила, как Соня выгоняет ее из дома. «А как же театр? Сцена? Как же аплодисменты? Костюм пантеры?» Пока Соня молчала, перед Тамарой пронеслась вся ее жизнь. Стало обидно за себя, мол, дали надежду, подразнили и решили бросить. Шквал эмоций охватил девочку. Откуда-то издалека до нее донесся голос Сони. «Что с тобой, девочка, ты вся горишь? Роня, немедленно, немедленно беги за врачом! Не хватало, чтобы мы еще одного ребенка потеряли!» Тамара не чувствовала своего тела. Сердце в груди сжималось с болью. Ей вдруг стало казаться, что Гуля-пантера набросилась на нее, вцепилась прямо в шею, давила на грудь, не давая вздохнуть. А потом все стало белым и мягким. Вроде бы даже полились слезы. «Боже мой, не досмотрели! Застудили дитя! Ладно я, Роня! Я его рожала, мне больнее, чем тебе, но как ты мог так уйти в себя? Ты же мужчина, ты должен быть сильным!» «Ты ошибаешься, Соня, я тоже его рожал. Или ты забыла? Забыла, сколько дней меня выводили из комы?» Тамара с трудом открыла глаза. Сначала была пелена, потом прояснилось склоненное над ней лицо Сони. Женщина была испугана, ее губы дрожали.